«Кариль, курс на станцию Дешар-3!» — скомандовал Алекс. Голограмма улыбчивой девицы склонила голову, и большой корабль пришел в движение, перемещаясь на низкую орбиту. Отделение государственной корпорации, что занималось поставками списанного военного имущества, занимало одну из секций орбитального города. Именно там Чим-то сделала заказ на 16,5 миллионов кредитов, 14 тяжелых истребителей КАВС, а также приличный запас навесных блоков с разнообразным вооружением. 4 вида ракет, производимых в Федерации, блоки помехопостановщики, кассеты с неуправляемыми бомбами и ленты для роторных пушек. Глава корпорации согласился с решением Хейлы использовать все преимущества универсальных кораблей 4-го поколения. Модульная конструкция позволяла быстро менять навесное вооружение, а наличие скорострельной турели противоракетной обороны и легкое бронирование резко повышали шансы пилота на выживание. Алекс видел такие истребители в деле и планировал комплектовать авиагруппу носителя преимущественно ими. 6-й ранг гражданина позволял закупать устаревшую военную технику, минуя посредников. Перечислив запрошенную сумму, землянин получил подтверждение и отказался от доставки. Проще было забрать заказ самостоятельно. Пока шла погрузка и проверка товара инженерами, Алекс связался с главой корпорации Гакора, отметки 3 кораблей, которые находились на орбите этой же планеты. А на Аргуне оказался на месте и с нетерпением ждал подробной информации по намечающемуся рейду. Тохча, капитан крейсера Куор с туннельной пушкой, сейчас находился на ближайшей станции и обещал прибыть в течение часа. Ну а Мерит Хайд, владелец линейного крейсера Урглон, тоже хотел выслушать детали выгодного предложения. Дождавшись подтверждения от Адиль, землянин отдал команду на выдвижение. Он лично собирался посмотреть на новый флагман Гуни и модернизированный Урглон, к которому в свое время Алекс приложил руки. Анар Гуни кивком поприветствовал союзника. В рубке флагмана корпорации Гакора появился грузный Мерит Хайд. Последним прибыл тощий капитан Тохча, похожий на подростка с высоким гребнем синего цвета на голове. Танис слегка улыбнулась. Невеец уделял особое внимание внешности, каждый раз меняя имидж. Умас Горд в неизменном красном боевом скафе махнул рукой, приглашая гостей сесть. Мерит Хайд с трудом втиснул свое оплывшее тело в свободное кресло пилота, рядом осторожно пристроился Тохча. Лидеры эскадрильи тоже находились здесь. Высокая женщина Найсори и коренастый Иштван спокойно рассматривали отметку приближающегося корабля. «Надеюсь, задержка стоила того», — недовольно пробубнил владелец Урглона. «Все работы закончены 12 дней назад. Мы просто теряем время». «Я тоже так считаю», — спокойно ответил Гуни. «Не вижу смысла атаковать защищенную систему». Но Алекс утверждает, что дело верное. Во всяком случае, выслушать его предложение стоит. «Не нравятся мне эти мусорщики», — заметила Тайнис. «Да еще совместная операция с мзинами». «Харш безхвостый», — развеселился Умас. «Помню, как притащили этого дикаря. А теперь посмотри на это». Анар Гуни поспешно активировал внешние камеры. Лицо лидера наемников вытянулось. Новый корабль корпорации «Канис» впечатлял. Угловатый линейный крейсер союзника, ощетинившийся новейшими трехствольными башнями, был почти вдвое меньше арварского гиганта. Тот легко тащил знакомый клиновидный люпус, удерживаемый мерцающими силовыми захватами между корпусов. Даже сейчас на обшивке кипела работа. 2 десятка дроидов монтировали блестящие бронепластины. Несмотря на то, что выглядел огромный корабль несколько неряшливо, Гуни понимал все преимущества такой связки. Одновременный выход из прыжка пары больших кораблей — серьезный аргумент в любой схватке. Глава корпорации знал, что такой гигант может нести 150 малых кораблей и тяжелое вооружение. «Откуда у них столько денег?» — Мерит Хайт только удивленно хрюкнул, а его маленькие глазки заблестели. «Скоро узнаем». Гуня решительно поднялся и в компании директоров корпорации Гакора направился к лифту на полетную палубу. Челнок вместил всех. Алинара, занявшая место пилота, направила сигарообразный кораблик с короткими крылышками к разворачивающемуся двухкорпусному гиганту. Бронированная створка большого дока не успела до конца открыться, как челнок прошел через силовое поле, опустившись на свободную площадку. Гуни завистливо хмыкнул, увидев три десятка одинаковых тяжелых истребителей КАВС, вокруг которых суетились техники. Гостей уже ожидала большая гравиплатформа. Неудивительно, что для перемещения по такому кораблю требовался транспорт.